987, 14 марта. Хочу передать об опыте. Очень удачные явления достигнуты. Кончается период отдыха. Мой друг успокоил тело. Скоро можно выделить неповрежденный астрал и собрать его над телом, напитывая его эманациями здоровых нервов. Когда же астрал длительно будет находиться над телом, окутываясь пурпуровой сетью, тогда тело будет изолировано и после необходимого срока уничтожится огнем. Тогда астрал начнет твердеть и улучшать формы. Еще трудно сказать, насколько астрал вернется к зримости и осязаемости, но это может быть постепенно сгущено. Поручаю вам идти бодро. Некоторые наши доверенные ученики присоединятся к опыту, ибо опыт имеет не личное значение, но эволюцию планету. 988, 16 марта. У Русвати права. Гораздо надо показать деньги. Часто можно к удалому подойти через людей малых, но везде требуйте счета, как подобает деловым людям. Укажите явление общественных отчетов, ибо страна, давшая деньги, должна иметь доказательства. Укажите, что нужные суммы будут истребованы от правительства, мешавшего культурному делу. 989, 19 марта. Удачно звучит решение переждать в лодке, но лучше меньше быть в Сринагаре, в каналах города душно, нужно лучше быть на озерах у гор. Положение посланных оправдывает спешность. Теперь опять скажу, у Русвати догадка не лишена основания. Грюнведель повредил свое здоровье, пытаясь не вовремя дать книгу о Шамбале. Можно писать, но нельзя печатать, ибо слишком близко к российским границам. Этой теме посвятить надо особую книгу, добавив новые материалы и приблизив ее к России. Тема слишком опасная для немецкого ученого. 990, 20 марта. Согласен, что изречения китайской книги звучат примитивно, но Пхонпо находит практичным прослаивать учение очень простыми законами. Вам лишь стоит сослаться на источник, и все будет на месте. Важно отметить, что надо напоминать сознанию Китая, который очень отстал от заветов своей мудрости. Нужно признать, что сознание Тибета сохранилось яснее. Тара китайская печалуется, насколько Китай разучился действовать. Руки с длинными ногтями не могут держать палец у закона. Укажу теперь о сне и о блюде, которое нужно взять на Алтай. Царь нагов передает женщине защиту мудрости змея. Кругом символы преуспеяния под силою мудрости, напоминание о древнейшем культе Азии. Змей, на хвосте поднявшийся, означает стражу мудрости. Зорко ведите ладью, считаю, можете победить. Сейчас главное, продолжайте работу. Считаю, можно знаменам найти лучшее место. Отдельный шкаф, также Будде. 991, 23 марта. Зачем русским держать учение уявленным? Поручите китайцу нарисовать четыре символа и по-тибетски написать их название. Можно удрая. Пусть нарисует две скрещенные стрелы и между ними четыре данных образа – голубя, колонну, солнце и воина на бумаге кашмира. Размер малый и по числу круга поставьте число завтрашнее. 992, 24 марта. У Русвати слышала явление щита нашей стражи. У Русвати учитель уявил силу твоего приемника. У Русвати учитель уявил чувство проникновения твоего в центр восклицаний наших, когда решали дела Среднего Востока. Правильно считать Афганистан нервом путей между Россией и Индией. Тибет и Монголия еще будут сохранять значение заповедных земель, но обыкновенные сношения могут идти по кругу Ферганы, Афганистана, Индии и Китая. Мудро не вовлекать Тибет и Монголию в круг обыкновенных торговых сношений. Надо помнить, что обе эти страны дадут лучший запас драгоценных металлов, и потому Россия должна установить особый способ отношений. Лучше укрепить религиозное сознание, и только этим каналом закрепите доверие. Кроме того, разработка руд в этих областях гораздо легче, ибо залежи ближе к поверхности, и пророчества укажут поделиться с воинами Шамбалы. Лыко плана вяжется легко, лишь бы не делать затруднений. Не только достанет золото на проведение плана, но даже удастся потрясти цену желтого металла. Теперь главное не тратить даром силы и в действии дождаться срока. Могу шепнуть вам, что ваша готовность нам явлена среди серебряных волн. Урусвати, шлю тебе привет на земле, где рождалась мысль новой религии, когда Каха был учителем Вишну, и правительница страны готова была признать единого Бога, приходящего на помощь людям и не нуждающегося в жертвах. 993, 26 марта. Урусвати услышала важное предупреждение, ибо по линии гор сильны попытки Дукпа. Глаз Урусвати верен, и, зная предупреждение, легко воздержаться от опасных людей. Урусвати знает нужное, еще бы не слушаться. Слышу серьезные указания. На лучших людей моих ей знакомые негодяи посылают жестокие посылки. Лучше надо не обращать внимания, относя за счет сложности бремени. Знаю, как тягостны заморские стрелы, но когда путь так близок, надо пройти среди них. Мудро начать очередную работу. Мудро нужно новых ждать, считаю, идут. Посидим спокойно, не забудем думать о будущем. Думайте о храме на горе.